Эпилог. Я замерла в дверях, слушая тихий голос Мракьяна. И вот, наконец-то, принц подошел к ней и, опустившись на одно колено, попросил оказать ему честь и стать его женой. «И она согласилась!» От нетерпения Велла даже привстала, ожидая продолжения сказки от своего папы. «Конечно!» — заверил ее Мракьян. «Сразу же!» Он еще вопрос не успел до конца произнести, а она уже кричала громкое «да», оглушая не только принца, но и всех собравшихся гостей. «Бедный принц!» — нахмурился Велеск, как всегда делая вид, что папины сказки — это только для девочек. Сам же слушал с такой же жадностью, как и его сестра. «Почему же бедный?» Поинтересовалась я, объявляя о своем присутствии и приближаясь к детским кроватям. И папа немного лукавит. Принцесса не сразу согласилась. Она вела себя скромно, много смущалась и едва слышно выдохнула тихое «да». Даже принц не сразу расслышал, улыбнулся мне муж. Дважды предлагать пришлось, повторяя вопрос. Настала моя очередь улыбаться. Дети словно чувствовали, что их любимая сказка на ночь — не что иное, как пересказ нашего с Мракьяном знакомства. Очень сжатый, лишенный многих подробностей, но финал остается неизменным. Закончилось ведь все у нас хорошо. Хотя я так нервничала, находясь в тронном зале Китежа. Глупости в голову лезли. Например, что Мракьян раскусил мое проникновение в его сон и решил обмануть, или что он просто передумал, а может, и вовсе мне самой все приснилось. Но нет. Мракьян так же, как и во сне, подошел ко мне, так же надел медальон на шею, так же опустился на колено и предложил стать его женой. Разница между сном и явью была лишь в том, что мы оба не могли перестать улыбаться. Я открыто, Мракьян немного нерешительно. Но что с нами двумя что-то не так, заметил даже папа. «Так почему принц бедный, родной?» Обратилась я к сыну, выныривая из волнительных воспоминаний. «Ему на коленях стоять пришлось», — сморщил свой милый носик Велеск. «Но он ведь любит ее», — не согласилась с ним Велла. «Как тут без колена? Мама, скажи ему». «Говорю, без колена никак», — со всей серьезностью заверила я дочь. «Угу», — хмыкнул Мракьян, бросив на меня лукавый взгляд. Все же он был прав тогда, на обручении Вельки и ее лешего. Когда такой мужчина, как Мракьян, встает перед тобой на одно колено, оставаясь беззащитным и вверяющим свою жизнь в руки мне, да. В этом было что-то такое, от чего мое сердце до сих пор замирает, стоит вспомнить тот момент. «Концовку сказки я могу не рассказывать?» — уточнил Мракьян, с улыбкой наблюдая за продолжающими спорить детьми. «Расскажи!» — тут же среагировала Велла. «Там же самое интересное!» «Там скучное!» — не согласился с ней Велеск. «Пир и дети!» «Не просто дети». Подошла я к кровати, наклоняясь и целуя его в щечки, чередуя поцелуи со словами. «А чудесные, непоседливые, самые красивые, самые любимые и лучшие двойняшки на земле». «Мама!» — засмеялся Велеск, уворачиваясь от моих поцелуйчиков. «Я уже большой!» «Конечно, большой», — подтвердил Мракьян. «Как и ты, моя красавица!» Он мягко поцеловал свою пятилетнюю копию в лоб. «Доброй ночи!» «Доброй ночи!» Повторила я за ним, и пока он поправлял одеяло у сына, я поцеловала перед сном нашу дочь. Они были удивительно похожи на Мракьяна и почти ничего не взяли от меня. Почти. Ледяного дара у них не было, что меня, откровенно говоря, радовало. Все же мужу пришлось взять на себя обязанности уничтоженного Аллатаря и помогать людям. И не могу сказать, что его это радовало, но заложенное в нем чувство справедливости требовало выхода. Мракьян справлялся. А вот что дети взяли от меня, так это милые волчьи шкурки. В первый раз они обернулись, когда им исполнилось года два. Не знаю, что меня напугало в тот момент больше, что волчата разбежались в разные стороны или что я боялась реакции находящихся во дворце людей на их появление. Хорошо, что Мракьян вовремя поймал обоих и вернул в детскую. Дворец пришлось немного перестраивать под малышей-оборотней, а людей предупреждать. «Значит, стоило нам выйти в коридор, как я повернулась к Мракьяну. Я кричала «да» на весь тронный зал, говоришь?» «Мысленно», — рассмеялся муж, обнимая меня и прижимая к себе. «Ты теперь и мысли читать умеешь?» — шепотом поинтересовалась я. «Твои?» «Да», — на полном серьезе ответил он, бережно целуя меня. Иногда мне казалось, что это действительно так и есть. Но дело здесь уже не в даре или каких-то особенностях сил. Все дело в любви. В любви и абсолютном счастье, что мы сумели обрести, несмотря на все трудности и недопонимания.